Такие понятия теперь просто не существовали для нас. Не хватало времени на еду и сон. Первый контейнер был сброшен неожиданно метко, будто по мановению волшебной палочки. Пилот описал в воздухе последний круг, и тяжелый мешок с почтой покатился в нескольких всего шагах от машины с радиостанцией. Следующие же контейнеры сбрасывались не столь метко. Мы гонялись за ними, вскакивая на ходу вчетвером или впятером на сани, который снегоход тащил на буксире с одного конца площадки на другой. Радость при виде промерзших помидоров, редиса, салата и фруктов и справедливое разделение этих сокровищ. Наконец, великолепное, прямо-таки неправдоподобное пиршество, которое, казалось, продолжалось бесконечно. Незабываемый вкус куска дыни, которая оттаивала, осторожно погруженная на острие ножа в кипящий шоколад. А вечером письма, которые мы читали и перечитывали по многу раз. Незабываемые мгновения. Контейнеры сбрасывают один за другим. Сколько их уже сброшено. Лежа в спальном мешке, прислушиваясь к отдаленному рокоту самолета. Он идет откуда-то сверху, приближается. Вот уже машина гудит над площадкой, куда сбрасываются контейнеры, взмывает вверх, удаляется и вновь проносится над лагерем. Мотор ревет, брезент палатки дрожит от удара воздушной волны, и весь спальный мешок серебрится от осыпающегося со стен иня, как рождественская елка. Площадка, на которую сбрасывают пакеты, напоминает поле боя. В одном месте огромная воронка, словно от бомбы, в другом — разбросанные веером доски от разбитого ящика. Насколько хватает глаз, всюду на белом снегу виднеются контейнеры с продовольствием, баллоны с водородом. Немало времени отнимает у нас одна из бочек с горючим. Она сорвалась со стропов парашюта и лежала, зарывшись глубоко в снег, пока ее не удалось вытащить тягачом. На 30-градусном морозе, на непрерывном резком ветру, руки до боли прилипают к промерзшему металлу. Он обжигает, как раскаленная сталь. От того, что приходится постоянно нагибаться, ломит поясницу, а руки немеют от напряжения.